Глава 22. Но сработало же. Валерия разворачивает коляску. Как она мне надоела. Закончатся праздники. Буду донимать реабилитолога, чтобы разрешил постоянно пользоваться костылями. А эту ненавистную гадость выкину. Не надо выкидывать. У меня внутри все протестует. Такое расточительство. Предлагаешь хранить на всякий случай? Спрашивает ядовито. «Нет, зачем?» – звучит для меня обидно, но я стараюсь не реагировать. «Можно же отдать нуждающемуся. Вещь дорогая, хорошая. Точно пригодится тому, кто не может себе позволить эту роскошь. А ты сразу выбрасывать. Я даже головой укоризненно качаю». «Все пристыдило», – хмыкает Валерий. «Отдам. Действительно, зачем портить хорошую вещь? Сделаешь чаю?» «Без проблем», – отвечаю. Я сегодня почти ничего и не делала, только спала. Хочется как-то реабилитироваться. Но не затевать же уборку прям 1 января. Придется отложить до завтра. А то я тут уже сколько живу, а даже пылесосом не прошлась. Вере Петровне потом тут все убирать. Еще и диван надо химчистить. «И какой фильм ты хочешь посмотреть?» Предоставляет мне выбор Валерий. Я расставляю посуду на столике. «Мне все равно, но...» Я сразу спешу дополнить. Никаких ужастиков, а то буду бояться монстра под кроватью. Я поищу что-нибудь из новинок. Валерий включает огромный телевизор, к которому подключена еще и акустическая система. Домашний кинотеатр почти. Уже и забыл, когда его включал в последний раз. Извини, ты не против, если я отвечу на сообщение? Мой телефон опять вспыхивает уведомлениями. Вчера было не до этого. «Кстати, да. Валерий ищет среди декоративных подушек свой. Надо тоже ответить. Я со вчерашнего дня ничего не смотрел. Я первый раз так всех игнорирую. Произношу, устраиваясь в углу дивана. Очень мне понравился этот мягкий и уютный угол. Как будто защищенной себя чувствую». Валерий бросает на меня понимающий взгляд, но никак не комментирует. Запускает фильм, и мы, как самые современные люди, утыкаемся каждый в свой телефон. «Новый год — интересное время. О тебе вспоминают все, кто за весь год ни разу не вспомнил. А сейчас у меня столько сообщений. От всех подряд. Выходка Валерия не осталась моей роднёй незамеченной. Она разошлась кругами и обросла сплетнями. Ну вот что написать на истеричное заявление тетушек, что я променяла родителей родных на какого-то мутного мужика?» Украдкой смотрю на Валерия. Если бы его увидели, мнения бы изменились на прямо противоположные. От сестер тоже поздравления в три слова и куча вопросов. Это вот лучше вообще никому не показывать. Если кратко и прилично, то суть такова. А насколько новый лучше бывшего? Чем меня взял? И я, поддавшись игривому настроению, без зазрения совести пишу ответ на этот нескромный вопрос. Деньгами, что, собственно, правда. А уж как поняли, не мои проблемы. Представляю, как у родни сейчас там заполыхает. «Сделал гадость, на душе радость», — со смехом в голосе спрашивает Валерий. «А?» — я отрываюсь от набора очередного ответа. «Ну...» — тяну, отводя взгляд. «Где-то рядом. Я что-то резко осмелела, хотя мои скажут, что это называется «оборзела». Но мне просто вот так...» — взмахиваю ладонью над головой. «Надоело оправдывать чужие ожидания. В новом году я буду смелой, свободной и независимой. А если кому-то не нравится, то могут со мной не общаться». «Тогда постараюсь не отсвечивать», — смеется он. «О, прости, надо трубку взять. Привет, дядь Жень, с наступившим». «Мой шеф», — говорит громко, поэтому я могу расслышать его фразы. «Валер, мы завтра с Томой в гости заглянем. Моя сегодня рвалась, но я держу. Говорю, что у него там молодая и симпатичная девушка. Не мешаем общаться». Я чувствую, что краснею до корней волос. Утыкаюсь в свой телефон. «Ну, Евгений Анатольевич, сам же меня сюда устроил». «А моя рвется спасать тебя от голода», — продолжает мой начальник. «Вера Петровна тут столько всего заготовила, что на месяц хватит. Или два», — смеется Валерий. «Видно, что ему приятно общаться». Так что успокой тетю Тому, голод мне не грозит. Я ей так и говорю, Тем более там Кира, так что время ты проводишь приятно. Хохочет Евгений Анатольевич. Завтра к вечеру заглянем. Пусть сама убедится, что ты не грызешь там сухари в одиночестве». «Болтун!» — доносится возмущенный женский голос. «Валерочка, с Новым годом! Здоровья тебе богатырского, счастья, удачи и всякого прочего. Я тесто на пирог поставила, знаю, ты любишь». «Тёть Тома, ну зачем вы?» — Валерий улыбается. «У меня полный холодильник всякого». «Не обсуждается», — следует категоричный ответ. «Всё, не отвлекаем больше, завтра заедем. С Новым годом! Кире привет!» Валерий не успевает ничего ответить, как звонок отключается. «Завтра будут гости. Сообщает мне, зная, что я все слышала. Твой шеф с женой. Нужно тогда завтра хоть немного порядок навести, стол накрыть. Начинаю я планировать завтрашний день. Попробовать это пятно почистить». «Отстань-то от пятна. Валерия мой энтузиазм забавляет. Химчистка все сделает. Да и уборку делать не надо. Ты еще окна мыть начни». «Кстати, а как тут окна мыть?» Я перевожу взгляд на панорамное остекление. «Альпинистов вызывают», — следует ответ. «Я даже не знаю, кто в здравом уме сам будет их намывать». «А я понимаю, что этот кто-то — я. Я могла бы и сама попробовать их помыть. Пока мы разговаривали, все мои ответы дошли до моей мамы. Сначала от нее пришло: трубку возьми. А потом сразу последовал звонок. Сейчас мои шуточки мне боком и вылезут. Я смотрю на беззвучно и бесшумно звонящий телефон. Звонок выдает только надпись на экране: «Сбросить или взять?» Выслушаю я всякого, все равно много. У меня выбор только, произойдет это сейчас или позже. Я на минуту. Улыбаюсь нервно, вставая с дивана. На ходу снимаю трубку. «Привет, мам». «Ой, надо же!» — звучит ядовито. «Соизволила ответить. Не переломилась ли?» «И тебя с Новым годом, мам!» Вздохнув, поздравляю ее. «Вот спасибо так спасибо!» — продолжает язвить мама. «Знатно поздравила. Вся родня только о тебе и говорит. Довольна?» «А зачем им было знать, где я?» — спрашиваю, стараясь сохранять спокойствие. «Никто бы и не спрашивал, если бы ты не рассказала». «Ну давай, обвиняй во всем мать, ага?» — взвивается мама. «Это у вас сейчас модно, ходить по психологам этим сраным и жаловаться на родителей. Ах, какие они плохие! Ах, недолюбили деточку!» У мамы поразительно получается перевернуть все с ног на голову. Я не понимаю, зачем и к чему она все это тут приплетает. «Мам, ничего такого, что ты себе придумала, не происходит», — говорю, понимая тщетность этой попытки прислушаться ко мне. «Мне давно не 18, даже если я и завела любовника, никому не должно быть дела, с кем я сплю». «Вот оставит тебя с пузом и без квартиры», — припечатывает мама. Остановившись в дверях кухни, через плечо оглядываюсь на Валерия. Не думаю, что он способен так поступить. Да и у меня мозги пока не отшибло. Слова мамы даже не обижают меня, скорее, просто раздражают. У меня как-то перегорело, что ли. «Зря мы тебя домой не забрали», — продолжает мама. «Мам, мне скоро 30, если ты забыла, а не 13. Ты не можешь просто взять и забрать меня. Я взрослая и дееспособная». «Ну и живи тогда сама по себе». Мама никак не хочет меня слышать. «Квартиру мы заберем, а ты можешь идти на все четыре стороны». И что-то меня такая злость берет из-за этих манипуляций, что я произношу, четко выговаривая каждое слово. «Квартира не ваша, она моя. А если вы попробуете в нее проникнуть, то я напишу заявление». «Что?» От маминого крика у меня звон в ухе. «Ты угрожаешь родным родителям? Кира, у тебя совесть есть?» «Есть». Отвечаю твердо. «Но я не понимаю, почему должна отдать свою квартиру вам? Зачем она вам? Сдавать будете? А меня куда? К вам под контроль?» По недовольному сопению понимаю, что попала в точку. Уж не знаю, с чьей подачи мама или вместе с папой до такого додумалась, но я категорически против. Не удивлюсь, если там бывшая свекровь поспособствовала. «Ну почему сразу под контроль?» Начинает юлить мама. «Вот с Сереженькой помиритесь, и квартира твоя». «Ага, то есть я ради квартиры должна терпеть бывшего мужа. Любовь прошла, завяли помидоры. Я его даже видеть после всего не могу». «А с чего ты решила, что мы помиримся?» Я прохожу к кухонному окну, опираюсь о подоконник. На улице темно, падают редкие снежинки. Я прислоняю палец к холодному стеклу, начинаю выводить узоры. Грустно все это на самом деле. И я не о разводе, а отношении к этой ситуации родителей. Снежинки так медленно падают, и я провожаю их взглядом. Выйти бы погулять, поморозить нос, поглазеть на украшения. Я из квартиры еще носа не высовывала. «Сереженька скучает», — с нажимом произносит мама. «Это он тебе сам сказал», — хмыкаю я. «Что-то мне не верится». «Да, то есть нет», — поправляется мама. «Мужчины в таком не признаются», — Лидия сказала. «Она врать не будет. Говорит, сидит целыми днями. Ничего делать от тоски не может». «Да не хочет он», — смеюсь я. «Устроили тут спектакль». «Не хочет, мам, а обратно хочет, потому что вторую такую дуру ему будет трудно найти, чтобы работала, содержала и пылинки сдувала. Все, что интересует вашего Сереженьку, это игры и пацаны из команды. Ему жена не нужна. Ему нужно, чтобы его содержали. Все. Поэтому, чтобы Сергей там не говорил, ни о каком примирении и речи быть не может. На этом предлагаю эту тему закрыть. А с квартирой мы решим после новогодних каникул. Сейчас все равно никто не работает». «Мы завтра будем у тебя», — ставит меня перед фактом мама, не спросив о моих планах. «Меня завтра не будет», — отвечаю спокойно. «И послезавтра тоже. Не нужно ломать дверь. Мы встретимся, когда вы успокоитесь и примете мое решение. С Новым годом, мам. И папе привет». Я очень спокойно сбрасываю звонок. Упершись лбом в холодное стекло, прикрываю глаза. Кому надоело первому? Бывшему мужу или его маман? Без дурочки, которая тащила все на себе, уже не так весело. Нет уж, второй раз на эти грабли наступать не собираюсь. «Кира, все хорошо?» Отвлекает от неприятных мыслей Валерий. «Ты почти час как ушла?» «Как час? У меня сразу все оцепенение проходит». «Опять родители?» — догадывается. «Киваю». «Я хочу поговорить с твоим другом. Решение приходит само собой. Адвокат который. Я хочу продать квартиру как есть, отдать родителям их часть и найти другую квартиру или снять. В общем, как-то развязаться. Потому что я отчетливо понимаю, мне будут этой квартирой еще долго тыкать. Так что лучший вариант — переехать». Не знаю, правда, хватит ли у меня на первоначалку хоть на какую-то квартиру, но я решаю подумать об этом после разговора с адвокатом. Может, у него будет какое-то дельное предложение.